«Значит, мы должны их уничтожить раньше», — совершенно спокойно ответил Олег. «Если не найдем способа договориться. Игры кончились. Не тот случай. Агрессия идет с их стороны. Если бы мы дали хоть какой-нибудь повод...» «Уже хорошо», — облегченно вздохнул Андрей. «Помирать так с чистой совестью. Остается договориться, что именно делать. Эвакуировать всех наших из Африки, Алексея с Сильвией из Лондона, сосредоточиться здесь или в Новой Зеландии, оставить все как есть, отвлекая внимание противника, а самим нанести удар в сердце, в нервный узел, в мозг». «Это самое правильное», — подал голос Удолин, что-то черкавший в своей ветхой записной книжке. «Иначе ничего не получится. Именно в мозг, который обязательно существует. Разрушить его или парализовать, лишить возможности выходить в иные измерения. И только после этого заняться научными исследованиями, которые обещают быть весьма интересными, а также и полезными. Вы ведь смотрите, господа, что выходит». И он начал излагать свою теорию, достаточно непротиворечиво обобщающую все известные факты и вытекающие из них предположения. Глава 17. Басманов вернулся с Волгалы в Кейптаун, как и было обещано, через 10 минут после отбытия, так что даже Сугорин ничего не заметил. Его посвежевший вид воспринял как должное. Умылся человек, побрился, одеколоном спрыснулся. Много ли 30-летнему мужчине нужно, чтобы взбодриться? Пока что, ничего не говоря Валерию Евгеньевичу о вновь изменившейся стратегической концепции, он полностью включился в деятельность, соответствующую его здешнему положению. Положение, конечно, было довольно сомнительное, во всех смыслах. Для ортодоксальных британских империалистов он оставался личностью вполне одиозной. Предводитель отряда русских добровольцев, воюющего на стороне буров, и едва ли не главный виновник всех английских поражений и жертв. То ли авантюрист, то ли действующий офицер генерального штаба, реализующий здесь далеко идущие имперские притязания молодого, 29 лет от роду, российского самодержца Николая II. Он же человек, внезапно перешедший на сторону противника, под влиянием неоднократно возникшего фактора в виде нашествия наукой необъяснимых исчадий африканских дебрей. Мыслящий аналитик не мог не соотнести феномен Басманова с не менее странным феноменом господина Сейпера, миледи Отем, их неожиданной дружбы с вначале опальным, а потом чудом возвысившимся адмиралом Хиллардом и прочими загадочными событиями. Но даже самому вдумчивому человеку, не наделенному талантами Шерлока Холмса, а лучше Паттера Брауна, не хватало информации, чтобы свести воедино в рамках непротиворечивой версии все эти, по отдельности, весьма любопытные факты. Единственный человек, способный проделать подобное, комиссар Роллс, вовремя был нейтрализован, и все свои построения и выводы мог теперь делать только для собственного удовольствия, без всякой надежды применить их на практике, даже для элементарного шантажа. Но и его неординарные догадки имели бы самое отдаленное отношение к истине. Зато Лариса и Кирсанов в предложенных обстоятельствах испытывали настоящее удовольствие. Паутина интриг, наброшенная на высший свет и руководство колонии, непосредственно на месте и через Лондон, откуда до заинтересованных людей время от времени доходили телеграммы и частные письма, позволяла дергать за нужные нити, добиваясь желаемого эффекта. Пожалуй, в обозримой истории не было столь регулируемого негласным образом и без применения насилия общества, чем капская колония в декабре предпоследнего года XIX века. После уничтожения армии инсектоидов у Кирсанова как рукой сняло всю его меланхолию. Он снова стал бодр, энергичен, перестал задумываться о смысле жизни. Это окончательно, по мнению Ларисы, подтвердило ее гипотезу насчет психической артподготовки дугуров и о том, что неприятель по-прежнему во всех своих операциях действует методом тыка, не имея единого стратегического плана и реального представления о возможностях людей. Вместе с Басмановым они уединились в специальном кабинете для особо важных гостей в таверне Давыдова-Эльснера. Заведение процветало, особенно последнюю неделю, когда, по идее Давыдова, был организован весьма приличный джаз-банд из двух безработных французов и трех евреев, владеющих наряду с другими языками и русским в одесском варианте. Шлягером, исполнявшимся ежечасно, стала пресловутая Жанетта, разученная музыкантами с голоса Никиты. В кейптаунском порту с какао на борту Жанетта поправляла такелаж, но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут, ссутулившись по темным улицам, и клёши новые метут асфальт. После нескольких романтических стров, весьма приятны для национального самосознания постоянных клиентов кода, и больше не взойдут на палубу Иют 14 французских моряков. А какая музыка? Контрабас, две скрипки, барабан и саксофон. Заслушаешься. Душеподъемный ритм, текст, через раз на русском и английском. Здесь было уютно и абсолютно безопасно, даже в случае высадки десанта дугуров прямо во дворе. Как известно лорду Генри, потягивавшему свое пиво за столиком рядом с лестницей на второй этаж, не сможет причинить вреда, физического или психического, ни один из ныне известных видов дугурских боевых организмов. Он же в любом случае обеспечит хозяевам нужное время для использования блок-универсала в качестве оружия или способа быстрой эвакуации. Больше всего меня занимает достаточно забавный факт, точнее серия фактов. И все они сводятся к одному, которому я не могу найти объяснение, хотя и очень стараюсь, сказал Кирсанов. Все доселе зафиксированные акты агрессии осуществлялись исключительно там, где уже располагались наши готовые к отпору силы. Более того, силы пропорциональные. «Где же пропорциональные?» – удивилась Лариса. «В каждом случае у них был многократный несоизмеримый перевес». «С обывательской точки зрения именно так все и выглядело», – согласился Павел. «Но мы тут далеко не обыватели. По ночам я много думал, без помощи ваших компьютеров чисто умозрительно. И у меня сложилось впечатление, что нам предложена очередная легкая партия, допустим, шахматная. Андрей Дмитриевич очень любит ссылаться как раз на эту игру. В шахматах предполагается изначальное равенство фигур и пешек. Кто как этими силами распорядится, другой вопрос. Термин «легкая» означает, что партнеры играют для удовольствия, а не в смысле набрать очки и рейтинги в матчах. И вот мы видим, что начиная с самого первого инцидента нападения дугуров осуществлялись по указанному принципу. Никогда на доску не выставлялось, допустим, 5 ферзей и 6 ладей. Всегда ровно столько, чтобы мы имели хорошие, но довольно равные шансы на победу. Не так? И самое главное, они появлялись тогда и там, когда и где мы были готовы поиграть. Ни разу не напали на англичан или буров, нигде не высадили десанта такого масштаба, чтобы с ним нельзя было справиться. Пусть с максимальным напряжением сил и способностей, но все же... И заметь, Михаил, атака всегда начиналась правильно, с фронта и с приличной дистанции. Скажи честно, ты бы удержался, сидел бы вообще тут с нами, если бы те же 5000 монстров или инсектоидов ударили ночью с тыла, объявившись в 100 шагах? «Вот ты как на это смотришь», — избегнул прямого ответа Басманов, очевидно, беря тайм-аут на размышления. Вместо этого начал пересказывать резидентам то, что обсуждалось на Волгалле. Господин Скуратов пришел к выводу, что высший управляющий орган дугуров, если он вообще есть, страдает с человеческой точки зрения глубочайшим психическим дефектом. Нечто подобное бывает с людьми, у которых повреждены связи между лобными долями и остальным мозгом. При этом теряется способность к творческому мышлению. Больной не в состоянии предвидеть последствия своих поступков, сопоставлять и анализировать факты, проводить аналогии. Я не медик, воспроизвожу, как запомнил. Удолин с ним в принципе согласен, хотя имеет еще и собственные теории. В принципе, я тоже готов согласиться с академиком, кивнул Кирсанов. Приходилось книжки по судебной психиатрии листать. Довольно похожая картина. Очень многое объясняет в поведении пациентов. Все их боевые операции, рассмотренные с этой точки зрения, последовательные в совокупности, выглядят именно как судорожные метания больного разума. 5 попыток вторжения на Землю нарастающей агрессивности, но без всякого учета предыдущих уроков. 3 десанта на Волгалу – то же самое. Однако не стоит замыкаться на одной теории, как бы убедительно она ни выглядела. На Земле тоже хватало полководцев и правителей, не умевших соотносить свои действия с текущей обстановкой. Не то чтобы возражая, а просто размышляя вслух, сказал Басманов. Немцы и Антанта 3 года тупо долбили позиционную оборону друг друга в одних и тех же точках, не придумав ничего, кроме постоянного наращивания численности пехоты и мощности артиллерии. А генерал Брусилов в 16 году простейшим решением атаковать сразу на десятки направлений и, стремительно усиливаясь там, где наметился успех, сокрушил неприступную, куда более сильную, чем на Западном фронте у французов, оборону австрийцев в Галиции. «Пожалуй, я с тобой согласен. Не так все просто». «Допускаешь, что и у них свой Брусилов найдется?» «Почему бы и нет? Кстати, твои слова наводят на мысль, что уже нашелся. Или всегда был. До сих пор ведь не выяснено, против кого они изобретали и использовали свои пулеметы. Инсектоиды точно созданы против врагов до технологической эры. Зато монстры с метрольезами предполагают равноценного противника. А все странности только для нас странности. С нашей закостеневшей в рамках привычных стереотипов точки зрения. А если и вправду игра, только не шахматы. Вроде того, где совсем другие принципы, а главное цели. Поэтому вопрос об эвакуации рассматривался совершенно серьезно. «Мне бы не хотелось просто так взять и сбежать», — сказала Лариса. Согласно парижской моде следующего сезона, которую она здесь усиленно насаждала, на ней была широкополая шляпа, украшенная голубой вуалеткой до середины лица, и длинные ажурные перчатки. Как пошутил Басманов, увидев этот наряд, «Самое главное, Лариса Юрьевна, когда придется стрелять, противник не увидит направления вашего пронзительного взгляда». Она шлепнула полковника веером по руке. «Вы с дамой разговариваете, Миша, а не с киллером». «Одно другому не мешает», — заметил Кирсанов. «Пользуйтесь, что вас больше. Пусть это останется на вашей совести». Лариса на секунду капризно поджала губки. «Но как вы представляете себе нашу эвакуацию? Кстати, ребята, вам не надоело всю жизнь откуда-то эвакуироваться?» «Не мы первые, не мы последние», — ответил Басманов. «Если имеется выбор, лучше эвакуироваться, чем умереть у ближайшей стенки или в тюремной камере. Живой всегда что-нибудь может, мертвый уже ничего». «Что подтверждается опытом каждого здесь присутствующего», — резюмировал Кирсанов.